На озера, что ближе и престижнее, выбрали поселок курортный. Вывод. Либо эта женщина здесь отдыхала, либо здесь живет. Я понимал слабость своей логики, но другой у меня не было. Мужичок бомжистого вида шел посреди улицы и по всем законам геометрии должен был со мной не пересечься. Но он сделал прямой угол и оказался у машины с припасенным вопросом. За рулем? За рулем. Значит, третьим не будешь. Нет. А у меня водка. Горилка с двумя «Л». Даже с тремя не буду. У мужчины с полотенцем на плече я спросил с подходцем. Извините, вы человек общительный? Нет. Я человек женатый. И даже не остановился. Народ испуганный лотереями, пирамидами и социологическими опросами. Этот мужчина, скорее всего, отдыхающий. Надо ориентироваться на местных. Женщина наверняка местная, шла прямо на меня, даже спешила. Молодой человек, вы из фирмы? Какой фирмы? Из анонимной. Что за анонимная фирма? Анонимно избавляет от тараканов. Нет, я из другой фирмы. Неудачное место. Машину поставил напротив кафе. Я сел в нее и переехал к Пирожковой. Тетя уж наверняка местная волокла громадную сетку с помидорами, как рыболовный трал. Я остановил ее. Гражданка, вы знаете этих женщин? Она глянула. Она не только глянула, а, похоже, от фотографии не могла оторваться. Наконец подняла глаза на меня. Или я не понял, или тетка сумасшедшая, но ее лицо задел очевидный страх. Сперва она шагнула назад, потом сделала что-то вроде прыжка и, наконец, припустила рысцой. Сеткой, набитой помидорами и похожей на трал. Чего она испугалась? Минута три стоял я, оглядываясь, и пришла плодотворная мысль не прохожих ловить, а пойти по домам, по коттеджам, поскольку вряд ли красивая женщина в модном купальнике жила в деревенском доме. Показался дядька, соединивший в себе внешность дачника с начальником. Костюм, галстук, соломенная шляпа. Я хотел было его остановить, но, похоже, он ко мне и шел. Вы показывали фотографию? Да. Дайте-ка взглянуть. Я показал. Он разглядывал так долго, когда хотят что-то вспомнить, но никак не вспоминается. Нет, не знаю. И торопливо скрылся в Пирожковой, которая, оказывается, функционировала. Значит, там люди. Не заглянуть ли мне туда? От этого намерения отказался, представив, что фотография пойдет по рукам, и начнутся вопросы с обсуждением. Мужчина в соломенной шляпе наверняка народ информировал. Побрел по улице, чтобы начать обход домов, например, по правой стороне. Первый аккуратный кирпичный коттедж закрывал глухой крашеный забор. Не хотелось мне в него. Надо звонить, стучать, кричать. Но глухота забора нарушилась. Просветлев прямоугольником, открылась дверь-калитка. Вышедший амбал в комбинезоне попросил: «Братан, помоги поднять блок мотора». «Отчего не поднять?» «Заодно и фотографию покажу». Я прошел за ним в аккуратный дворик-цветник, где стоял второй парень таких же габаритов. Я хотел спросить, где же блок мотора. Я хотел подсекающий удар сзади по ногам усадил меня на землю. Я вскинул руки, прикрывая голову. Их тут же опутала веревка и затянулась петлей удавкой. В следующий миг темнота пала на глаза непонятная. Мешок. Мне на голову насадили мешок. Сильные руки подхватили с двух сторон и поволокли. Я не кричал и не вырывался, но не от страха, от недоумения, от непонимания происходящего. Меня дотащили и плюхнули на какое-то сиденье. Еще одна веревка захлестнула плечи крест-накрест ту же страховочного ремня. Автомобиль, завелся мотор, машина поехала, набирая скорость. Сквозь плотный мешок я ничего не видел, но то лучше, чем полиэтиленовый. Куда меня? Зачем? В темноте чувствовалось течение времени труднее, чем на свету. Сколько ехали? Наверное, час. Затем машина остановилась, меня взяли под руки, куда-то ввели и посадили на стул. И, наконец-то, сняли с головы мешок, пахнувший картошкой. Первое, что я увидел, была плешивая голова нашего участкового. Мое недоумение и все мои страхи выжгла мгновенная злость. Он улыбался приятно, как приглашенному в гости. Улыбался мне, схваченному, связанному, привезенному. Голая, выпуклая голова добродушно светилась серым блеском, вроде скорлупы громадного яйца. Я размял затекшие плечи и выдохнул сорвавшимся голосом. «Как это понимать?» «Извини, Черемных». Ребята перестарались. «Кто они?» «Помощники милиции». «Где моя машина?» «Здесь твоя машина, здесь». Я сейчас же иду к прокурору. Сейчас нельзя. Почему? Черемных, у тебя глаза, как у бешеной селедки. Привезшие меня амбалы вышли, я огляделся. Канцелярские столы, два сейфа, решетки на окнах. Милиция. Участковый подтвердил. Мы в городе. РУВД твоего района. Все-таки в чем дело? Черемных, сперва ответь на вопрос, зачем тебе гражданка Краснова? Никакую Краснову я не знаю.